Я обожаю мост Джорджа Вашингтона, эту подвесную железную махину. На макушке которой горят красные сигнальные огни, чтобы пролетающие самолеты не зацепились. Река здесь широкая, в скалистых берегах. Мост висит высоко-высоко над водой, и внизу корабли выглядят заводными игрушками. Когда мы подъехали к мосту, еще был день, но пасмурный, мглистый, и у автомобилей были зажжены фары. По мосту двигались в двух направлениях два широких потока огней. Один сплошь белые огни, другой красные, тысячи движущихся огней, похлеще любой иллюминации. Мы влились в эти огни, добавив к ним две рубиновые звездочки. Дальше пошли голые леса, вцепившиеся корнями в камень, и дома, дома, дома. Кажется, что в Америке нет пустых мест, все заселено и застроено. Дома стоят у дороги и в лесу, дома повсюду, почти одинаковые, похожие автомобили, как домашние псы стоят у порогов, и почти на всех домах подвешено по одному зеленому венку с лентой, словно вся страна погрузилась в траур. Ничего подобного. Стоят рождественские дни, и венки вовсе не траурные, а наоборот оповещают о празднике. Только на еврейских домах нет венков, у евреев нет Рождества, нет новогодних елок и Деда Мороза с подарками, которого здесь называют Санта-Клаус. Но у евреев тоже праздник в эти дни, называемый Ханука, и в окнах еврейских домов горят 7 цветных лампочек на семисвечнике миноре. Случись в Америке погром, лучшего времени не придумать. Найти, где живут евреи, не составит особого труда. Перед домами установлено выкрашенное в белый цвет тележное колесо, колесо от обычной телеги, которую тащит лошадь, что еще очень часто можно встретить на дорогах России, но никак не в Америке. Я ни разу не видела в Америке телеги, а живую лошадь только лишь когда в Манхэттене выезжали бравые молодцы с конной полиции, и это больше похоже на маскарад. Тележные колеса выставлены перед домами, да так назойливо, что сразу понимаешь, это символ чего-то, чем гордятся обитатели дома. B.S. похвалил мою наблюдательность и объяснил мне, что выставленное перед домом колесо — это символ американских пионеров, осваивавших эту землю, и должно свидетельствовать, что в этом доме живут потомки тех, кто на своих телегах отвоевывал у индейцев Америку. А почему так много колес, удивилась я, почти у каждого дома все они потомки пионеров, навряд ли, рассмеялся B.S. Но всем хочется быть стопроцентными янки. Насколько я понимаю, евреи начали переселяться в Америку, когда у пионеров выросли правнуки. Почему и у них выставлены такие же колеса? Я кивнула на дома, где горели семисвечники, а у входа белели тележные колеса, как и у христианских домов. А чем евреи хуже, сказал, улыбаясь B.S. Они тоже хотят выглядеть стопроцентными. Купить колесо недорого стоит. К тому же евреи порой имеют на это больше оснований. Их совсем недалекие предки в России или Польше были балагулами, ломовыми извозчиками. У них были телеги, а телеги, как известно, стоят на колесах, поэтому американские евреи, выставившие перед домом тележное колесо, как знак своего благородного происхождения, никого практически не обманывают, кроме самого себя. Мы уже приближались к владениям мистера Кратера, заснеженный холм, поросший лесом, большое незамерзшее озеро и без единого строения лес слева и справа. Все было собственностью одного человека. Нью-йоркский дантист купил эту землю по дешевке много лет тому назад, а сейчас это составляло огромное богатство. По окраинам своих владений мистер Кратер отрезал небольшие участки и пускал их в продажу, но основную территорию не трогал, приберегал до еще более высоких цен. По его земле была проложена частная асфальтовая дорога, ведшая к вершине холма, который был увенчан трехэтажным домом, сложенным из дикого камня наподобие средневекового замка. При въезде на холм нас постигла неудача, которая потом обернулась неожиданной удачей для меня. Мы остались с B.S. ночевать в этом доме-замке. Дешевая развалюха, машина B.S. заглохла на подъеме Он поставил ее на тормоза и с полчаса ковырялся под поднятым капотом. Я ходила вокруг машины, глазела по сторонам на голый лес и совсем озябла. B.S. чертыхался, вымазался в машинном масле, но оживить этот труп не смог. Он в сердцах захлопнул капот, позвал меня, и мы пошли пешком по петлистому асфальту к дому. Мистер Кратцер вызвал по телефону механика со станции обслуживания. Тот прикатил, когда уж совсем стемнело, и, заглянув под капот, сказал, что работы здесь много, придется нашу машину отбуксировать на станцию, и раньше, чем завтра, мы ее никак не получим. B.S. осторожно спросил о цене, и механик ответил, подумав, что ремонт обойдется $100. B.S. горестно вздохнул, для него такой непредвиденный расход был разорителен. «Вот видишь, Олечка», — сказал он, потрепав меня по плечу, — «подтверждение народной мудрости. Мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи. Хозяева предложили нам остаться у них ночевать. Мы позвонили маме, объяснили ей, что случилось. Она сначала расстроилась, потом успокоилась и лишь попросила B.S. проследить, чтобы меня уложили спать в теплой комнате, иначе я простужусь. Мы остались в этом огромном пустом доме, где только шипение радиаторов парового отопления нарушало могильный покой склепа. На кухне уивалась наемная прислуга, толстая негритянка в белом переднике. Мистер Кратцер, как бы между делом, сказал, что он, когда приглашает ее помочь, платит ей по $8 в час, больше, чем получают некоторые с университетским дипломом. Перед домом стоял белый спортивный корвет этой прислуги, и, закончив сервировать стол, негритянка сняла передник, облачилась в дубленую шубку, по которой в Москве помирают модницы, и укатила в своем корвете. Это и есть расовая дискриминация по-американски. Дай бог, что в СССР, да и в Европе многие-многие белые жили так, как негры в Америке. Я уж не говорю об Африке, но если посмотреть с другой стороны, то все же черная прислуга, разъезжающая в спортивном корвете, прислуживает белому мистеру Кратцеру. Я почему-то не встречала и не слыхала, что белая прислуга убирала за черным хозяином в доме у моего школьного приятеля. И единственного черного в школе, Питера Лоутона, не было белой служанки, хотя папа Питера — адвокат.